Глава четвертая. Мысли. Когда гости постепенно начали расходиться, я осталась у мамы, чтобы помочь с уборкой. «Пойди, уложи сына и возвращайся», – останавливает, прежде чем я успеваю прикоснуться к тарелкам. «Сама не начинай только. Иди уже», – улыбнулась. Вхожу в комнату, которую обычно делят наши с Юлей дети, смотря кто остается у бабушки. Если оба, то кто-то занимает диван в гостиной. «Зубы почистил, молодой человек?» На мой вопрос он делает широкую улыбку, демонстрируя зубы. «Умница!» Я подхожу к нему и помогаю накрыться одеялом. «Ну что, повеселился?» «Ага! Ма, а подарки я где найду? Под бабулиной елкой или когда приеду домой?» «Как Дед Мороз решит». «Ну, мам!» Деланно возмущается. «Ну что, я верила в Деда Мороза до 10 лет». «Мне почти 10». «Ага, через 1,5 года». Смеюсь. «Я приеду за тобой». Подвисаю на своих словах, потому что понятия не имею, что будет завтра. Господи, я и правда не знаю. С каждой новой мыслью я открываю новые вопросы, на которые не могу найти ответа. Что я скажу сыну, когда он вернется домой, а там будет пусто? Подлец, что же он натворил с нашей семьей? Как мог не подумать о Ване? «Мам, во сколько?» «Что?» Отвлекаюсь от мрака, который увлекал во тьму. «Приедешь во сколько?» «Ах, да. Я бабушке позвоню, хорошо? Вспомнила, что у меня дела были». «Ладно. А может, папа заберет?» «Я позвоню», улыбаюсь, проглатывая боль. Ванька любит его. Он так сильно любит своего отца. «Я люблю тебя, сынок». Наклоняюсь и целую его висок, поглаживая по плечу. «Спокойной ночи, родной». «Спокойной ночи, мама». Позволяю себе секунду слабости, но чувствуя, что расплачусь, встаю и ухожу, закрывая за собой дверь, оставив гореть светильник ночное небо. «Уложила?» «Да». «Сомневаюсь, что долго будет лежать. Умотался, да и время уже». «В новогоднюю ночь можно. Сама-то как? Все равно поедешь домой. Может, отдохнешь сначала? Подумаешь?» «Мам», собираю тарелки с едой, которая не была тронута, и обматываю каждую пищевой пленкой. «Если я начинаю думать, все запутывается и приносит чудовищную боль. Я даже не уверена, что смогу уснуть». «Мы можем не спать всю ночь, если тебе от этого станет легче, Настя». Она останавливает меня, положив на плечо свою руку. «Я волнуюсь за тебя, дочка». «Ни при каком раскладе не будет легко. Ваня спрашивает про Игоря, и я прям... Я даже не знаю, что ему говорить. Простые вопросы, а я зависаю. Как можно взять и пойти изменять?» Задаю риторический вопрос. «Так этот вообще дальше пошел, ребенка родил. Ну, ты представляешь?» «Не представляю», — гладит по руке. «И я не знаю, что испытываешь ты. Я знаю, что чувствую я, и мое сердце болит за вас с Ванечкой». «Только бабуле не говори, ее удар хватит». «Не буду». «Спасибо, мам». Обнимаю ее и целую в щеку. Около часа нам требуется на уборку, и когда все в идеальном порядке, мы садимся за стол на кухне. «Если хочешь, я завтра приеду и помою полы, пропылесошу». «Вот еще, я сама всем этим займусь. Ты все же попробуй отдохнуть». «Ладно, я постараюсь». Отпускаю мысль о том, что планирую остаток ночи собирать вещи мужа. «За Ваней приеду как смогу. Если честно, не знаю, что там меня ждет». «Если не трус, то все сразу скажет». «А за сына не беспокойся. Мы сходим погуляем. Вон снега сколько выпало. Все равно выходные от школы. Пусть остается». Вместо ответа я беру свою руку и ее ладонь и поглаживаю. «Не понимаю, мам. Зачем ему понадобилась другая? Мы оба не молодели все эти годы, но я не какая-то там затворница с немытыми волосами. Мне всего 36. Я работаю. Господи, да я была уверена, что у нас все в порядке. Вот и не ищи проблему в себе». «Да я просто... хоть что-то пытаюсь наковырять». Открываю приложение такси и вижу свой заказ в паре минут от нас. «Ладно, мамуль». Встаю из-за стола, и она тоже. «Поеду. Такси во дворах где-то блуждает уже». «Дай мне номер машины и марку. Уже скинула тебе в телефон». «И позвони, как приедешь, а то буду переживать». «Ты самая лучшая». Обнимаю ее. Быстро одеваюсь и, забрав сумку, выхожу за дверь. Доезжаю быстро. Пробок особых нет, зато ценник в новогоднюю ночь такой, что я чувствую себя президентом в обшарпанной Киа. Отзваниваюсь маме в подъезде и замираю перед дверью нашей квартиры. У бабушки с дедушкой была огромная четырехкомнатная квартира на другом конце города, в таком же хорошем районе. Мы выросли в ней, потому что дедуля умер рано, и бабушка позвала к себе всю семью, не желая оставаться одной. Когда мы с Юлькой выросли и разъехались по институтам, было принято решение, что квартиру разделят на две двушки. В итоге мне с Игорем отдали первую. Юльке вторая должна была достаться, но ее муж Артем сам с квартиры, и Юля отказалась, решив оставить потом детям. Мы с Игорем продали двушку и купили в том же доме трешку. Чтобы у сына была своя комната, у нас своя. Квартира досталась не очень дорого, потому что в ней не было ремонта. Мы все сделали сами. Папа у меня был с руками, многое умел. Помог со своими друзьями. Не знаю, почему сейчас думаю об этом. Может, чтобы подбодрить себя тем, что она моя и Ивана? Даже фура, на которой работает Игорь, принадлежала отцу, как и склад, который мы используем для хранения товара. Все это моего папы. И он дал это Игорю, устроил в компанию. Потом папа первым ушел из нее и стал сам реализовывать товары. А когда дело пошло на лад, позвал моего мужа. Та еще работа. Я папу видела так же редко, как и сейчас видит Ваня своего. Но отец никогда бы так не поступил с мамой. И так жаль, что он умер. Мне бы хотелось, чтобы он за меня сейчас заступился, обнял и показал, что за меня есть кому постоять. «Боже, что за мысли, Настя!» — шепчу и открываю дверь. На часах почти 4 утра, а в крови такой адреналин, что я не буду способна на сон еще неделю. Скинув одежду и не потрудившись убрать ее в шкаф в прихожей, я иду прямо по маленькому коридору в гостиную, будто по музею семейной жизни. Везде он или мы. Память, память, память. Эти стены и есть память. Сворачиваю перед диваном в нашу комнату, и поджилки трясутся. Да чего же страшно? Наскрести бы отваги немного, одолжить и занять до зарплаты. Взять все это в кредиты и суды, положить под проценты у банка. А потом, когда время придет, посмотрев в его лживые очи, пропитаться той силой и спить. И рубить все мосты, что есть мочи.